«Чтоб меня», — покачала головой Линда. «Просто дерьмо. Это невероятно». Кажется, у нее иссяк запас слов. Улыбнувшись, Тейлор медленно пошла вдоль стены, покрывая все помещение изнутри неразрушимым материалом, производимым Варгой. Полудемон наслаждалась собой и предвкушала, как увидит, что же изобретет эта особа, когда мастерская будет закончена. Наконец-то освободившись от матери, вырвавшей обещание, что она вернется туда, куда влетела и извинится снова, а также будет больше уделять внимания в будущем тому, что делает, Вики поднялась к себе в комнату, закрыла дверь, тяжело вздохнула и рухнула на постель лицом вниз, а спустя секунду взлетела на фут другой, перевернулась в воздухе и упала обратно на спину, уставившись в потолок. «Хах, это было неприятно», — подумала про себя девушка, с очередным вздохом проводя рукой по волосам. Она от всего сердца любила мать, но иногда эта женщина просто не затыкалась. По крайней мере, она прислушалась к тете Саре, ну, более или менее. Теперь она чертовски лучше относится к Эми, и это замечательно. Хотя порой я буквально вижу, как она спохватывается и говорит не то, что собиралась. Блондинка тихо улыбнулась. Было всегда забавно видеть легкую неуверенность во взгляде матери. Судя по еле заметной усмешечке, которой сестра обзаводилась в таких случаях, Эми тоже заметила. Они обе явно заботились друг о друге. Вики это знала, но над стороной темноволосой девушки по-прежнему давлели годы раздражения. Ее впечатлило то, как хорошо сестра все разрулила, собственно говоря, будь это она, то куда скорее ляпнула бы что-то неудачное. Но тогда Эми во многих отношениях была куда как более закрытой личностью, чем Вики. Блондинка это хорошо знала, и безумно лучше в контроле своих эмоций, однако этому Вики изо всех сил старалась научиться. В общем и целом, она считала, что проделала хорошую работу, и теперь, оглядываясь назад, немало смущалась. Как и мать, девушка изменилась за последние несколько месяцев, к лучшему. Дин это заметил и упоминал, одобрительно, а похвала заставила ее почувствовать себя лучше. Тоже и с Эми, та, похоже, была довольна. Вики не могла избавиться от чувства, что перемена динамики их семейных отношений отвела некую очень неприятную проблему, хотя с трудом могла бы сказать, какую или почему. Однако, новый порядок вещей блондинке нравился, и хотелось, чтобы так и продолжалось, так что она собиралась чертовски здорово отыгрывать свою партию. Тетя Сара, при этой мысли девушка слегка нахмурилась. «Поверить не могу, что она сдала меня маме», выяснилось, что эта тетя указала матери на сообщение в интернете, пускай это так и так случилось бы рано или поздно. В этой взрослой женщине жила озорная жилка, которую Вики обычно, не попадая под розыгрыши, находила забавной, но в этот раз оказаться объектом приложения юмора слегка раздражало. «Надо будет подумать над способом вернуть должок», — хихикнула она. Решив, что это может подождать, девушка подняла руку и посмотрела на часы. Было всего около 4 дня. Они с Дином договорились поужинать позже, около 8, не то чтобы формальное свидание, просто поесть. В данный момент их отношения были куда более стабильными. Похоже, еще один результат того, что она взяла темперамент под контроль, и еще одна вещь, которая ей очень нравилась. Вики лениво пожалела, что не смогла увидеть свет немного раньше. Кажется, жизнь в целом от этого стала гораздо проще. Взрослею, наверное. Папа всегда говорил, что рано или поздно это случится. Предпочтительно рано, слегка усмехнулась блондинка при воспоминании о сухом ироническом тоне. Когда у Марка случался хороший день, он был очень хорошим отцом. В плохой казалось, будто его просто выключили, пусть даже и тогда имелись намеки, что он не уходил так далеко, как думали некоторые. Просто обрыв соединения, с жизнью по большей части. Вики поморщилась, вспомнив кое-что из того, что мать говорила в такое время. Оглядываясь назад, это выглядело несправедливо. Не то чтобы он действительно мог что-то с этим поделать. Хотела бы я, чтобы Эми могла его привести в порядок, еле слышно вздохнула девушка. «Я скучаю по нашему папе, его депрессия, пусть и непостоянная, с годами становилась хуже». Вики знала, почему сестра отказалась работать с мозгами, за эти годы они не раз об этом спорили, и доводы было легко понять. Она все еще считала, что с осторожностью тут может быть и перебор, но со временем Эми определенно узнала больше о том, что делала, так что это было, наверное, правильно. Как бы ни было досадно, сложив руки на животе, блондинка задумалась. Интересно, и Анта могла бы помочь? Эта мысль возникала у нее раньше, но никогда не приносила достаточно мужества, чтобы спросить. Но если кто-то и мог, то это наверняка была большая фиолетовая ящерица. Проблема, что ее тревожила, и теории насчет семьи. Вики сумела вытолкать в сторону страхи, внезапно обнаружившиеся после несколько опрометчивого визита в библиотеку, вылившегося в чтение с еще шире распахнутыми глазами самых жутких историй, с какими ей доводилось сталкиваться. Но теперь, когда она начала об этом думать, больше не отвлекаясь на орущую на нее мать, некоторые тревоги вернулись обратно. Не из-за материалов самих по себе, варьирующихся от вызывающих еле заметное беспокойство до откровенно страшных, а из-за выводов при сопоставлении с тем, как обстояла ситуация в городе. В рассказах имелись очень странные параллели с тем, что она видела своими глазами, достаточные, чтобы она была совсем не уверена, что люди на Пхо, божащиеся, что это Лавкрафт знал о семье сотню лет назад, так уж не правы. Выводы выходили странноватые. В добавление к этому кое-что, что и Анта, и Митида между делом обронили в разговоре без какой-то явно видной иронии и прочим ее наблюдением за вещами вроде куртки Динни Эберта, того жутенького украшенница, которое Ианта вручила мужчине на обеде в честь дня рождения. Она до сих пор его видела, когда закрывала глаза, и от души желала, чтобы это было невозможно. Нет, тут определенно происходило нечто очень странное, это точно. А пока Вики сидела в тишине библиотеки, молчание которой нарушали только тиканье нагревающихся и остывающих батарей да периодический шелест переворачиваемых страниц, разум девушки вошел в пике, увязывая то, что она читала с тем, что видела. В ретроспективе, читать «Тень над Инсмутом» один было паршивой идеей. Вики слегка передернула. То ли мужик что-то знал, то ли был слегка не в себе, посетила ее неуютная мысль, или то и другое. Примесь кое-какого стрёмного дерьма, найденного еще и в интернете, делала всю картину заместиченной сверх всяких ожиданий, моментов, совпадающих с тем, что она знала, или подозревала, что это правда, определенно было достаточно, чтобы гадать насчет остальных. Вики была почти уверена, что Тейлор либо ящер под маскировкой, либо выросла с сестрой-ящером. Были и другие возможности, но эти две, кажется, подходили под обстоятельства лучше, чем все, что она могла придумать. Не то чтобы любая из теорий была чем-то большим, чем просто дичь, Вики это прекрасно осознавала, но учитывая, насколько силы вздрючивали жизнь, они казались правдоподобными. В мире, где люди могут летать, просто пожелав, или останавливать время, просто дотронувшись, кто мог сказать, что именно невозможно? Мысль, что вся семья Эбертов на самом деле была ячейкой инфильтраторов, была просто развитием этой идеи, не таким правдоподобным, но она не стала бы клясться, что такое не могло случиться. В конце концов, на данный момент известно по меньшей мере о 5 членах семьи, бегающих по округе, и они, похоже, частенько полностью исчезали без следа. Может, в это время они напяливали свои человеческие костюмы и шли по магазинам или что там еще. Блондинка хрюкнула от смеха при мысли, как Митида натягивает резиновую маску и прикидывается человеком. Это казалось маловероятным. С другой стороны, куда они уходили? Под воду, определенно возможно, было отлично известно, что они уйму времени проводят в заливе, но было ли это единственным местом, куда они отправлялись? Вики покачала головой. Это было безумием. Она все прокручивала улики и свои домыслы, заговаривая себя до мысли, что они повсюду, затем вновь подальше от этой идеи. В этом отношении она становилась не лучше, чем воет совбой, что было самой пугающей мыслью из всех. Девушка коротко содрогнулась. «Надо перестать читать теории заговора в интернете», — твердо заявила она себе. «Вот в чем проблема с этой чертовщиной. Они залазят тебе в мозги. Затем ты начинаешь везде видеть свидетельства. Как там это называется верно? Предвзятое восприятие. Следует от него отказаться, работать точно с наглядными уликами», блондинка улыбнулась про себя. «Это сумасшествие. Я просто раздуваю тему в нечто большее, чем оно на самом деле могло бы быть. Конечно, они странные, и откуда берутся, вопрос интересный, но сомневаюсь, что весь СРД состоит из замаскированных ящеров. Это меня занесло. И в любом случае, они друзья, хорошие люди. Так говорит Эми, а я ей верю, не говоря о том, что мы встречались и они мне понравились». Хихикнув, она потянулась к прикроватному столику и взяла планшет, нажав кнопку включения. Проверила почту, быстренько просмотрела Пхо в поисках чего-нибудь интересного, и взялась за подготовку к ужину с Дином, Пробежавшись браузером по еще нескольким магазинам одежды, ей все еще были нужны новые туфли, и девушка задвинула свои мысли и домыслы от Эйла Рейберт подальше. В конце концов, когда-нибудь она наверняка узнает правду. И даже если Тейлор и впрямь являлась 6,5-футовым ящером с безумными боевыми навыками под личиной, в общем-то довольной жизнью математической волшебницы подростка, действительно ли это имеет значение в перспективе, так или иначе, они обе друзья и хорошие люди. Отбросить эти мысли наверняка будет здоровее всего. Еще надо подумать об ужине в доме мэра завтра, который должен выйти как интересным, так и забавным. Вики ответила на несколько мейлов, похихикала над присланной Деннисом шуткой, которая была воистину очень смешной, пусть и немного на грани приличия, отправила пару ответов, затем посмотрела в онлайне показ прошедшей пресс-конференции мэра, оставшись довольной упоминанием своей семьи в одной строке с какой-то там наградой, что показалось милым. Мужчина, судя по виду, был в хорошем настроении все время, пока отвечал на вопросы, что забавно контрастировало с выражением, большую часть времени украшавшим лицо директора Питгот. Эта женщина, кажется, была не слишком рада, когда один из репортеров с телестанции в Нью-Йорке задал вопрос настолько тупой, что сама Вики закатила глаза. Питгот очень спокойно и размеренно порвала его на клочки исполненным совершеннейшей злобы сарказмом, замаскированным под вежливый ответ. Вышло уморительно. Пускай для самого выглядевшего раздосадованным мужчины это было не совсем так. Весело покачав головой, юная блондинка закрыла запись, перейдя обратно в ветку ПХО, к которой ролик был привязан. Парой страниц ниже была ссылка на телесериал из начала 80-х, в комментарии от кое-кого, в ком она узнала местного брактонита. Или это был брактонианец, в любом случае, парень, живущий в городе. Девушка кликнула по ссылке из любопытства, почему он думает, что это может иметь отношение к теме о семье. Она никогда раньше не слышала о В2, не слишком увлекаясь научной фантастикой. Эми наверняка с ним сталкивалась, ту этот жанр увлекал. Вики кликнула на запуск эпизода, который автор поста подсоединил к ветке, и вскоре обнаружила, что развлекается видом причесок актеров-женщин. Очень по-восьмидесятнически, подумала блондинка про себя с самодовольной усмешкой. Полчаса спустя она отложила планшет на кровати и легла, большими глазами уставившись в потолок. Вики снова дрожала. «Ну как?» – поинтересовалась Сауриал, складывая руки и с удовлетворенным выражением озираясь вокруг. Линда проследовала за ее взглядом, в изумлении качая головой. «Охрененно невероятно!» – широко улыбнулась она. «Спасибо, нет проблем!» – чуть усмехнулась девушка-ящер. «Было весело, уверена, что все там, где тебе хочется. Как я и сказала, можно запросто изменить все, что пожелаешь». Линда прошлась по теперь совершенно гладкому полу, покрытому чем-то упругим в том же стиле, что и в офисе ОСП, вгляделась в одну из смотровых ям, затем изучила ближний автомобильный подъемник. У другой стены мастерской Янта расставляла разнообразные движки и детали по комплекту стеллажей, изготовленному Сауриал. Женщина покачала головой. В данный момент ничего не приходит в голову. Но, поверь, я чертовски уверена, что хочу, чтобы ты помогла с изготовлением деталей. Это легко и с радостью, хмыкнула девушка. Мне действительно любопытно узнать, до чего ты дойдешь. Хотя нам надо удостовериться, что тут нет ничего общего с тем, что могла бы произвести некая технарь-злодейка. Вообще-то, есть у меня мысли, осклабилась Линда. Транспорт, как выразилась Митида, это очень широкая категория. Надо разобраться, с какого проекта лучше начать. Но я думала насчет пары штучек в помощь тут. Сауриал изучающе посмотрела на нее, вскинув бровь, и широко улыбнулась. А да, представляю, как это будет весело. Они коротко ухмыльнулись друг другу. Линда определенно чувствовала, что рядом с ней присутствует родственная во многом душа. И Анта присоединилась к ним, разглядывая обеих. Вот черт, откуда у меня чувство, что дела пойдут странно. Риторически вопросила она, однако притом также улыбаясь. И спустя секунду рассмеялась. «Великолепно! Нравится мне это место! Мне надо забрать вещи из вашего офиса и разыскать еще инструменты», сообщила Линда. «Запросто! Можем заказать все, что хочешь, онлайн. Старый добрый толкач платит», фыркнула Сауриал. «Непосредственно сейчас это лучшее применение для этих денег. Мы еще организуем отсюда доступ в интернет и систему ретрансляции прочих коммуникаций, как у нас в другом здании. Давай возвращаться и обсудим это, а заодно определимся с твоим новым талантом». Линда кивнула, несколько занервничав, но сделала глубокий вздох и успокоилась. И Анта на секунду положила руку ей на плечо успокаивающим жестом. «Не волнуйся об этом, мы подберем что-нибудь, что тебе понравится, а в сравнении с уже проделанной работой это ничто». Что было сущей правдой, женщине не приходило в голову ничего более сложного, чем перемещение функционирующего мозга из одного тела в другое. Ну хорошо, направились они в сторону закрытой в данный момент двери. А когда добрались, Сауриал передала новой хозяйке связку ключей. «Вот, здесь от всех замков тут. Я наконец разобралась, как копировать замок высокой надежности, который мы поставили в офисе ОСП. Он на изумление сложный. Думаю, что также его слегка улучшило. Надо будет связаться с компанией и выяснить, не захотят ли они внести изменения в обмен на разрешение позволить мне делать такие для нас. Но сейчас это место надежно примерно настолько, насколько возможно. У Дин будет ключ от главного входа, и у меня тоже один, оба на случай чрезвычайных ситуаций, но никто из нас не будет входить без веских оснований». «Справедливо», — благодарно кивнула Линда, принимая ключи. Они прошлись до дворика ОСП. «Я только окунусь в залив, чтобы смыть весь ссор, который на себя собрала», сообщила Янта, когда они достигли входа. «Буду через минуту». «Ладно», — отозвалась Сауриал. Сама она сделала соответствующую спецовку, которая исчезла, когда в ней больше не стало нужды, но к тому моменту, как она предложила тоже кузине, та уже была покрыта грязью. Линда проводила взглядом здоровенную рептилию, добежавшую до воды и нырнувшую с еле слышным всплеском, и слегка передернулась, зная, насколько чертовски холодная вода в заливе в это время года. «А вы, ребята, на самом деле не рептилии, верно?» — заметила она, следуя за Сауриал к парадному входу в офис. «Учитывая, что у вас, похоже, вообще никаких проблем с температурой». «Нет, мы не они», — согласилась Сауриал, открывая дверь, и весело глянула. «В некоторых отношениях даже близко нет, но в других, очень близко. Это вроде как сложно. Когда-нибудь я наверняка тебе расскажу». И, махнув Линде заходить, снова закрыла дверь и аккуратно заперла. Они прошли к столу и сели. «Итак, есть у тебя идеи?» Технарь поставила локти на стол и в задумчивости опустила руки на кулаки. «Несколько. Нам надо удостовериться, что на меня это не будет похоже. Ну или на новую меня». Но в то же время Янта сказала оставить это достаточно простым, что, полагаю, имеет смысл. «Лично я не представляю, как вообще могла бы работать способность оборотня. Полагаю, что чем больше времени займет оборот, тем сложнее будут различия, или что-то в этом роде». «По сути верно», — кивнула Сауриал. «Тогда нам просто нужно что-то несложное, вроде совершенно нормального человеческого облика, но совершенно иного человеческого облика, верно?» «Да, хотя так довольно скучно». Усмешка девушки рептилии на миг вызвала у Линды улыбку. «Мы не делаем ничего скучного, если можем этого избежать». «Эту мысль я уловила», — прокомментировала технарь. «И в любом случае могу представить, где было бы хорошей идеей подставить нечеловеческие черты. В некоторых отношениях это будет более убедительно. Я просто чуток застряла на том, какого рода черты выбрать. А у тебя есть любимое животное?» — осведомилась Сауриал. «Ну знаешь, кошка, собака, слон, морская выдра. Ящерицы хороши», — очень весело посмотрела она. Линда снова хмыкнула. «Вообще-то, не имею совершенно ничего против ящериц. Особенно с тех пор, как те, кого я встретила за последнее время, оказались действительно милыми. Но не мое это», — женщина нахмурилась и пожала плечами. «Если мы ничего больше не придумаем, такое я переживу». «Ладно, тогда отложим как запасной вариант», — кивнула Сауриал. Они оглянулись на открывшуюся заднюю дверь, впустившую слегка влажную Янту. Та зашла и заперла за собой. «Мы как раз обсуждали, какое животное использовать, чтобы создать ужасающую игру природы». «А боже, люблю создавать ужасающие игры природы», — усмехнулась, присоединяясь к ним, Янта. «Некоторые из моих лучших работ попадают под эту категорию». «Вы, ребята, реально что-то с чем-то», — вздохнула Линда. «Вот такие мы. Для подобного, знаешь ли, требуется упорный труд и навык». Усмешка фиолетовой ящер стала шире. «Нам также надо придумать хорошее имя. Хотя это может подождать, пока мы не выясним, кем ты собираешься быть. А насколько полное преображение ты можешь устроить?» — посмотрела Сауриал на кузину, профессионально медицински оглядывавшую Линду. «При некоторой ловкости рук, настолько полное, «Насколько хотите», — отозвалась та с задержкой. «Возможно, практически все. Трюк в том, чтобы добавить это как практичный самостоятельный талант. Сохранение массы практически той же проще всего, однако разумное применение технологии дробной мерности наверняка может достаточно просто с этим управиться. Я оставила в проекте тела зацепки для всевозможных улучшений на будущее». Это одно из них, но пока может быть лучше начать с чего-то не слишком сложного. Скульптор жизни обошла вокруг Линды, пристально ее изучая. Также еще вопрос скорости. Крупные изменения скелета и строения тела требуют энергии и времени. Я могу их ускорить куда больше, чем позволила бы природа, но даже так, чем сложнее преображение, тем больше времени оно займет. Я представляю пару способов это обойти, но надо будет поэкспериментировать. Так что оставим это на другой раз. И насколько крупным ты можешь его сделать, чтобы все же уложиться во что-то, занявшее бы, ну скажем, менее минуты? Пытливо посмотрела меньшая ящерка на родственницу. Это, кажется, практичный верхний предел. Этого более чем достаточно. Ладно. Ианта на несколько секунд задумалась, еще немного поизучав Линду. Кожа, волосы, это просто и быстро. Хрящи немного медленнее, но не слишком. Так что, например, что-то вроде совершенно других ушей затруднений не вызовет, даже не человеческих, как от кошки или лошади. Простые модификации черепа также довольно просты с точки зрения косметики. Так, небольшое рыльце, несложно, другие зубы, возможно. Изменить глаза немного сложнее, но я уже проапгрейдила их по куда более высококлассной спецификации, так что по большей части это опять-таки была бы косметика. Я, вообще-то, не заметила никаких изменений в зрении, вставила слегка озадачена Линда. Да, я пока не включала большую часть модификаций, помнишь, это сделаю за минуту. Но, как вариант, могу дать кошачьи глаза, вообще без проблем, смерила ее взглядом Ианта. Хвост достаточно несложно, хотя чем он больше, тем больше времени это займет. Если только не добавить многомерное хранилище и не оставить его просто на месте. Надо еще подумать насчет лучшего способа это сделать. И поменять ее голос, запах, подкожный тепловой узор. Полагаю, все это довольно просто. Подумала вслух Сауриал. Да, с этой частью просто. Опять-таки, раз уж речь о переключении между двумя шаблонами, а не совершенно нефиксированный талант изменения тела, так куда проще, подтвердила Ианта. Вообще, я пытаюсь разобраться, как такое сделать, но это реально сложно. Линда посмотрела на них обеих, изумляясь самому тому факту, как обыденно они обсуждают вещи, которые большинство людей сочли бы чертовски близкими к невозможному, даже для биотехнаря. Почему бы нам не попробовать кое-что и не посмотреть, как будет работать? Наконец предложила синяя девушка-ящер. Выберем интересные облики, ты ее изменишь. Затем можем поэкспериментировать и посмотреть, все ли аспекты работают как следует. Мы же можем без проблем сочетать и комбинировать, так что ты не ограничена тем, чтобы быть какой-то одной тварюшкой. Линда сделала глубокий вздох и кивнула. Я готова. Прекрасно, улыбнулась Ианта, радостно потирая руки. Вызов. Это будет весело. О боже, пробормотала женщина, глядя на широкую зубастую усмешку. Еще не поздно передумать, слишком поздно. «Мой друг», — заквахтала Ианта, потянувшись к ней под хихиканье Сауриал. Рындалу пошевелил руками, затем ногами, попрыгал вверх-вниз на месте. От массы силовой брони завибрировала вся мастерская. «Чертовски хорошая работа, мужик», — с одобрением произнес он. «Я ее едва чувствую. Ты здорово улучшил контроль движений. Она использует преимущества сделанных ими биомодификаций», — задумчивым тоном сообщил Кевин. «Раньше одной из проблем было...» что чертова штуковина была слишком хороша. Отклик настолько быстрый, что может практически смять обычного человека. Не забывай, в игре пользователей серьезно модифицировали, чтобы те имели возможность использовать ее. Но работа ими даже лучше, чем то, что позволяла игра, так что я мог здорово выкрутить скорость. Как только ты привыкнешь, я, наверное, смогу полностью отключить ограничители. Круто, Рандалл упал на руки, оставив метки на бетонном полу и выполнил дюжину отжиманий, размывшись от скорости, затем ушел в перекат вперед и снова вскочил. Реально хорошая работа. Интересно, как она в сравнении с броней оружейника или рыцаря, или даже дракон. По моей оценке, она, вероятно, примерно в 4-5 раз крепче костюма оружейника, и по меньшей мере в 5 превосходит по скорости, в основном благодаря тому, что тебя серьезно проапгрейдили. Также она увеличивает твою силу благодаря тем же факторам. Ты был бы в состоянии выжать как минимум около 6-7 тонн. Энергосистема хорошо проработает около недели на максимальной мощности, прежде чем потребуется дозаправка, но, если не слишком себя нагружать, система жизнеобеспечения будет работать месяцами. Хотя ты наверняка довольно скоро устанешь от переработанной мочи. Рындал скорчил легкую гримасу и категорично кивнул. Должен сказать, что думаю, что устал бы от переработанной мочи прежде, чем первая капля коснулась бы моих губ, заявил он с отвращением, на что приятель рассмеялся. Деактивировав броню, парень отсоединил шлем, снял его и протянул Кевину. Вскоре он, освободившись от вдохновленного видео игрой силового костюма, наблюдал, как его товарищ подсоединяет планшет к порту внутри и запускает какую-то диагностику. «Все в уверенной зеленой зоне, вообще никаких ошибок», — радостно доложил тот. «Фантастика! Жаль, что у тебя тоже такого нет», — заметил с усмешкой Рындалу. «У меня есть это», — махнул Кевин, не глядя, в сторону здорового двуногого меха на другом конце помещения. «Он может его слопать на завтрак». Здоровяк со смешком вытер с лба легкую испарину, взял бутылку воды и выпил половину. «И даже так, ты проделал изумительную работу. Интересно, заинтересуется ли дракон?» «Наверняка. Не уверен насчет ее брони. Она по любым стандартам неимоверно хороша, может, даже лучше этой. Насколько могу сказать, она в большинстве аспектов запросто равняет счет. Но тут все равно имеются интересные преимущества, и я сомневаюсь насчет того, есть ли они у кого-то еще». Кевин закрыл панель доступа на спине корпусной части костюма, смотал кабель и отступил назад. «Нам, наверное, следует поговорить с ней и с Тейлор. Если мы сможем заменить внешнюю обшивку этой штуки пластинами ВМ, да и часть структуры тоже, боже, вышла бы изумительно прочная система, стоящая уйму денег». «Чертовски верно», — Кевин выглядел довольным. «Одна только продажа их из КП обеспечит нас на всю жизнь. Хотя, чтобы добиться полной отдачи, им потребуется один из симбиантов ЭМИ, а я совершенно не уверен, что она сейчас захочет их распространять. Или, если подумать, вообще захочет. Хотя если эта технология семьи может сработать, принимая, что они готовы выпустить их за пределы СРД. Однако даже без разгона от семьи она все равно лучше всего, что есть на рынке, верно? О, конечно, гораздо лучше. Я могу прикрутить режим, чтобы нормальный человек смог в ней выжить, и даже так боевой костюм выйдет на загляденье. Или, например, спасательский. Тут требуется теплоизоляция получше. Тот материал, что представила дракон, просто фантастика. Интересно, а компьютерной системой она заодно не заинтересуется? Подумал вслух Рындал. Это ее реально сильная сторона, а компьютер в этой штуке чертовски близок к разуму, судя по тому, как гладко он все предвосхищает. Это не совсем настоящее, но не так уж далеко от него, согласился Кевин. Она может суметь рассмотреть, как его усовершенствовать. Женщины с компьютерами определенно обращаются лучше, улыбнулся он коллеге. Я определенно очень доволен, никогда не думал, что снова возьмусь за эту работу. Там было еще несколько систем, которые никак не доходили руки доделать, я улучшил то, что было в игре. Та требует имплантатов для нервного соединения, а моя система нет, но я все еще вижу несколько доработок. Не то, чтобы я мог многое сделать, когда она бахнула. Однако теперь, технарь пожал плечами, спорю, что смогу его закончить. Великолепно. Хочешь притащить его в СРД показать девчонкам? Тоже можно. Тейлор наверняка сможет заодно придумать какие-то улучшения, рука у нее набита, пускай она и не технарь в обычном смысле. Вместе они подняли костюм целиком и погрузили в фургон, отчего серьезно улучшенная подвеска просела еще больше. Как только шлем и вспомогательное оборудование также оказались внутри, Кевин закрыл и запер дверцы. «Погнали за пиццей, погнали, в этот раз берем больше, эти ребята едят как сумасшедшие», — хмыкнул Рындал, забираясь в кабину. «Интересно, а та малявка снова появится?» «Вероятно, нет, она говорила, что на этой неделе дежурит», — сообщил приятель, вскарабкавшись на пассажирское сиденье. «Жаль, мне она понравилась». «Мне тоже», вскоре они уже катили по городу в сторону своей любимой точки спиццы, где принимали наличные и не беспокоились, кто делает заказ, пока драки оставались за дверью. Известно было, что даже Лунг вежлив с ними, а то вдруг откажутся обслуживать. Лиза, широко зевая, отперла дверь, шагнула внутрь офиса ОСП, заперла, повернулась и уставилась. «Ладно, кенгуру не слишком практично», — произнесла Тейлор, в данный момент в облике Сауриал, ставя пометку на одной из своих стеклянных пищих досок рядом с названием животного. Там было по меньшей мере 20 других таких с крестами и прочими символами рядом и еще дюжина пока не отмеченных. «Карман был бы полезен для инструментов, но прыжки раздражают», — прокомментировала Линда, допрыгивая до наблюдавшей с легкой улыбкой Эми, и хвост под ногами путается. «Окей, возвращайся на стол, давай пробовать следующее», — махнула Эми на знакомый аксессуар Игоря. Линда умудрилась вкарабкаться, вытянулась на нем и махнула Лизе. «Привет, Лиза», — ухмыльнулась она. «Твои друзья совершенно не в своем уме, но это вроде как весело в самом юродивом смысле, о каком мне доводилось слышать». «Я», — медленно покачала головой Лиза, продолжая таращиться. Ее сила фактически каталась по полу, смеясь до колик, что не помогало. «Может кто-нибудь просветить?» Наконец родила она. «Я работала допоздна и... такое чувство, что немного туплю. Почему Линда наполовину кенгуру?» «В тот момент это казалось хорошей идеей», — пожала плечами Эми. Лиза пригвоздила здоровую фиолетовую рептилию тяжелым взглядом. «Ну конечно», — и направилась к кофемашине. Даже для нее это было немного странно, и, прежде чем она сможет во всем разобраться, нужно еще кофеина. По крайней мере, это отвлекло ее от той части недавней истории, где, о боже, Симург хочет, чтобы я ей помогла, что уже было облегчением. «Один тень над Инсмутом, Англ, Пхешада Фавер Инсмаутх», в других переводах «Морок над Инсмутом», «Мгла над Инсмутом», «Тень над Инсмаутом», «Тень над Инсмутом», фантастическая повесть американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, написанная в 1931 году и впервые изданная в апреле 1936 года отдельным изданием. Повесть входит в цикл «Мифы Ктулху» и является единственным произведением Лавкрафта, которое было опубликовано как самостоятельная книга при его жизни. Ставшая классикой, одна из наиболее известных и центровых для всей вселенной мифов работ, хотя и не лучшая сама по себе, действительно содержит немало параллелей с происходящим в Брактон-Бей. 2В, в оригинале «Знак Победы Англ», В, Пхе оригинал мини-сериес, научно-фантастический мини-сериал из двух частей, написанный и срежиссированный Кеннетом Джонсоном. Впервые был показан в 1983 году, что положило начало фантастической франшизе об инопланетянах, известных как «Визитеры», пытающихся получить контроль над Землей. В Советском Союзе сериал демонстрировался под разными названиями. «Люди-динозавры» в видеопрокате в начале 1990-х, а «Виктория» на телеканале СТС в 1998 году. «Звездные войны» на канале ОРТ с 6 июля по 25 августа 1999 года. В сюжете фигурируют замаскированные плотоядные ящеры-пришельцы. В 2009 году вышел ремейк сериала от создателей 4400 под названием «В», в некоторых переводах «Визитеры». Подробнее СМ, Вики. Глава 179. Изменения и планирование. Сидя за столом и потягивая кофе, третью чашку за последние 45 минут, Лиза наблюдала, как Линда, поглядывая на себя, прохаживается на пробу. «Что-нибудь подошло?» — с интересом осведомилась Эми-1. «На копытах очень странно ходится», — прокомментировала брюнетка, подергивая ухом. «Но коза лучше лошади. Хотя все равно не то. Хотя в сравнении с гигантской осой улучшения немалые. Я подумала, четыре руки были бы полезны», — улыбнулась Тейлор. «Может быть, но нижние больше походили на ноги, а брюшко было просто стрёмным», — пожала плечами Линда. Лиза же покачала головой, не вполне веря, как быстро что-то подобное в конце концов стало казаться нормальным в этом месте. «Ну ладно тогда, что мы имеем?» Тейлор повернулась к списку и, поставив крест напротив коза, отступила на шаг, ненадолго задумавшись. «Не прошли аллигатор, бобер, белка, выдра, гиена, енот, заяц, кенгуру, коала, кобра, коза, ласка, лошадь, оса, осьминог, панголин, собака, слон, страус, скунс, черная вдова 2, она нанесла еще один крест, или цыпленок. «Цыпленок — это была шутка», — фыркнула Эми. Линда уперла руки в мохнатые сейчас бедра и вздохнула. «Не смешная. Это вопрос точки зрения», — ухмыльнулась фиолетовая ящер, вызвав легкую улыбку у технаря и усмешку у Лизы. Тейлор коротко взглянула на них и, тряхнув головой, повернулась к доске. «Может быть, для домашней кошки, лисы, варана, гепарда и барса. Хотя, по словам Янты, Варан, это малость сложновато. Возможно, но на данный момент займет слишком много времени», — добавила Эми. «Хвост серьезно меняет массу. Ладно, его тоже вычеркиваем. Сауриал так и поступила. У нас еще осталось несколько пунктов, но, если приглядеться, они еще менее практичны. Морж, с какого перепугу мы вообще его включили в список?» Все переглянулись и пожали плечами. Девушка-ящер вычеркнула и его, а также еще 5. «В таком случае, похоже, раскидываем жребий на лису и 3 кошачьих варианта. Можно попробовать еще какие-нибудь, если следовать этому руслу. Больших кошек не так мало. Я люблю кошек», — призналась Линда. «Когда была маленькой, у меня был котенок, но бедняжку задавил папа, когда однажды ночью вернулся домой пьяным». Женщина испустила вздох с печальным видом. «Я всерьез горевала долгое время, но мне было 6, так чего вы ожидали?» Лиза посмотрела на нее, затем на подруг. «Тогда, думаю, кошка. Это кажется наиболее подходящим», — улыбнулась Эми. «И к тому же одним из самых простых в работе. И забавным, похоже, человеческие СМИ в восторге от кошка-девочек. В основном японские аниме, а это одна из причин, почему я не уверена», — на миг насупившись, пробормотала Линда. «С меня хватит быть чьим-то сексуальным объектом-механиком, если когда-нибудь в ближайшее время это повторится, мне це. Не волнуйся, уверена, мы сможем разработать что-то, что не станет целью каких-то странных человеческих фетишей», — усмехнулась Эми. Тейлор с Лизой переглянулись. «Спорю, что не выйдет», — глубокомысленно заметила Лиза, чуть заметно поморщившись при мысли о вещах, которые видела в сети. «И неважно, какую форму выберете. Видели бы вы порнофанфики про семью, которые выложили за последние несколько недель». «Я видела», — вздохнула Тейлор, — «и не в восторге. В любом случае, серьезного значения это не имеет. Странные человеки в интернете – это тема, но не та, которой нам надо озаботиться лично. Итак, Линда, есть предпочтение? Или поищем других животных, или полностью откидываем тему со зверушками и просто подберем что-то еще?» Технарь повернулась и задумчиво изучила список. «Думаю, вы правы, со звериными частями выйдет лучше, они достаточно странные, чтобы отделить Линду от что мы там выберем. Просто другого человеческого существа может оказаться недостаточно. И, как я и сказала, люблю кошек». Она подошла к доске и изучила ее внимательнее. Пушистые уши слегка подергивались. Лиза весело наблюдала, гадая, заметила ли эта женщина вообще. Изменения Атоми были на изумление всеобъемлющими. «Не думаю, что хочу мех везде», — наконец произнесла женщина, оглянувшись на Эми. Так и внула. «Что-нибудь не настолько завершенное. Может, только уши, хвост и глаза? Это просто. Я бы предложила также когти, это хорошее оборонительное оружие, и чуть подправить скелет, чтобы сделать тебя гибче, как кошку. Это вписывается в тему и должно помочь впарить результат СКП. Твое нынешнее тело уже гораздо гибче человеческого, но я достаточно просто могу еще немного это поменять. А если правильно подвязать увеличение силы, ты будешь заметно сильнее в человеческой форме, но в форме оборотня иметь полную силу. Добавь ручное управление, чтобы она могла получать преимущество без оборота», — предложила Лиза, — «чисто как фактор безопасности». «Да, хорошая мысль», — кивнула Эми. «Не проблема. Я могу настроить так, чтобы она становилась примерно, может, в 3-4 раза быстрее и сильнее в том облике, но при необходимости могла выбрать этот режим даже в обычном. Должно сработать. И также нет причин выбирать только одну, верно? Можно комбинировать по вкусу. Так что если тебе сложно выбрать, но в общем хочется кошачьего, почему бы нам чего-нибудь не придумать? Ну и цвет может отличаться от даруемого природой. Собственно, так может быть даже лучше». Лиза смотрела, как Линда задумалась и покосилась на Эми. Та, пожав плечами, кивнула. «Совершенно верно, я могу сделать практически все. Это интересная мысль», — протянула технарь, глядя на доску. «Ладно, почему нет? Давайте соберем кошку из запчастей. Запросто». «Ну хорошо, дай секунду подумать. Надо подобрать лучший способ это устроить», — улыбнулась Эми. Линда заскочила на стол и села на краю в ожидании. Следующую пару минут тревожил только звук, с которым Линда снова потягивала кофе. «Окей, я знаю, что нам надо делать», — решительно объявила Эми. «Ложись на спину и думай о технарстве». Темноволосая женщина со смешком послушалась, закинув ноги и укладываясь навзничь. Вскоре Эми возложила свои руки и сосредоточилась. Остальные 2 с интересом наблюдали, то и дело внося предложение по гибриду, который создавали. Эмили еле слышно вздохнула, читая рапорт Ханны по действу в даунтауне, вызванном случайно сбежавшими барыгами. «И снова вы, Эйберты», — подумала она. «Я когда-нибудь смогу слышать или читать эту фамилию и не беспокоиться». Очень похоже было, что ответ наверняка будет «нет», учитывая, что случилось с девушкой, София, проклятая школа и одна из ее собственных агентов, которой определенно следовало думать головой, не говоря об отцовских подвязках с семьей, этому имени, вероятно, суждено раз за разом попадать на ее стол. По крайней мере, в этот раз не пострадала ни она, ни Медаллан. Невыносимо даже думать, какой была бы возможная реакция от любой из вовлеченных групп с учетом обстоятельств. Новая волна была бы наименьшей проблемой, хотя ей не хотелось бы, чтобы злая Кэрол Даллан явилась побазарить за жизнь. А злой Дин Эйберт с видеокомпроматом, который, Питгот была уверена, он сохранил, при поддержке СРД был еще хуже. А злая Сауриал при поддержке семьи была гораздо хуже. К счастью, похоже было, что Дин Эйберт подумал наперед, вероятно, в результате того, что наворотили София со своими сообщницами, и привлек Сауриал обучить свою дочь драться. Она определенно устроила хорошее шоу. Бросок того придурка, что попытался захватить машину с ней и панацеей, был выполнен на уровне эксперта. На ПХО прохожие уже выложили запись, что было практически неизбежно, пусть даже она и предпочла бы иное, и та демонстрировала, как спорой чисто девушка справилась с ситуацией, и как жестоко. Она определенно дочь своего отца, милая до момента, когда надавишь чуть сильнее, чем следует, а затем для давившего идиота без какого-либо предупреждения все оборачивается скверно. Для опытного глаза было очевидно, что она могла бы убить дурака, приложив не больше усилий, чем чтобы разоружить, так что девушка явно была обучена, или от природы имела понимание самоограничения, что, в общем и целом, было хорошо. С точки зрения Эмили, когда она вырастет, то даже без сил станет той, с кем стоит считаться. И директор подозревала, что София дешево отделалась. Расследование всего этого жалкого фарса было практически закончено, и, выйдя все по ее, девушка очень скоро отправилась бы в места не столь уютные, как здание СКП. К сожалению, люди повыше Питгот считали, что та все еще была не безнадежна, с чем лично Эмили была не согласна, и не хотели выбрасывать потенциально полезный талант парачеловека. «Задницы моей реального вреда не причинили», — хмуро подумала женщина. «В лучшем случае, повезло. Девчонка близка к становлению психопаткой, определенно социопаткой, не та, к кому я когда-либо повернусь спиной. Видала я таких раньше, хорошо, это никогда не кончается, офтакт. Не знаю, почему генеральный директор с ним соглашается. Этот директор из КП заявлял, будто думает, что сталкер могла бы однажды пригодиться. Эмили не нравился директор так. Он пользовался достаточным доверием, по крайней мере, пока речь шла о верности стране, но его образ действия и общие отношения ее не устраивали. И это говорила она, та, кто была известна цинизмом и отсутствием пиетета перед паралюдьми в целом. Однажды он сделает что-то, что рванет ему прямо в рожу, раздраженно подумала Питгот. Слава яйцам, что они с Раптаврой или остальными навряд ли когда-нибудь встретятся. Те в итоге сожрут ублюдка, и, как бы мне не хотелось на это посмотреть, боюсь, у них будет несварение. Эта мысль развеселила ее настолько, что женщина и впрямь скупо улыбнулась. Так был одним из худших представителей директоров типа Ястреб, и, хотя в СКП имелось предостаточно подобных людей, если не хуже, его имя всегда приходило на ум, когда Эмили размышляла на тему «люди, которым никогда не следует встречаться с семьей». По доходившим до нее слухам, генеральный директор думала практически так же, что вызывало облегчение. Возвращаясь к теме, призрачный сталкер не встретится с положенным наказанием за свои действия, однако наверняка будет перераспределена куда-то еще, вероятно, под другим именем, как только верхи СКП смогут определиться с тем, чего хотят. Эмили надеялась, что это случится скорее рано, чем поздно. Девчонка была постоянным напоминанием не только, что она упустила что-то, что могло кончиться крайне скверно, и воспринимала это как личный промах, но и насколько да не раздражающе унылыми могут быть подростки. По крайней мере, она смогла сама разобраться с агентом Гамильтон. Эта женщина каким-то образом умудрилась учинить не вполне достаточно, чтобы обеспечить себе где-нибудь уютную камеру, но не радовалась своим новым обязанностям, которые продлятся значительный срок, и повышение ей ближайшие лет 10 не светит. До Пикгат также доходили слухи, что попечительский совет Уинслоу был на грани того, чтобы турнуть директора Бликвиллу, и это не вызывало у нее ни капли сожаления. Женщина в лучшем случае явно совершенно не подходила для своей работы, и ее вообще не следовало подпускать к детям. Если бы не деликатность темы, Эмили сама бы поговорила с советом и настояла бы на увольнении. Печально было, что действовать попечительский совет наверняка заставила только потеря, по видимости, довольно приличной суммы денег. Самой по себе работы через УН на протяжении многих лет было недостаточно. Уинслоу нуждается в канистре бензина и спичках, подумала директор, закрывая внимательно прочитанный рапорт. Честно, удивительно, что этого еще не случилось, учитывая банды, и, с легким отвращением покачав головой, откинулась на кресле, на миг задумавшись над рапортом. И девушки, и полицейский департамент хорошо справились, все подозреваемые задержаны, и, спасибо панацее, обошлось без травм. В общем, это, похоже, был наилучший выход, на какой можно было надеяться. Если повезет, ни Эберты, ни Далланы не станут заводить дело дальше. Удовлетворенная тем, как разрешилась эта конкретная проблема, Эмили открыла следующий рапорт и принялась читать результаты вскрытия скрип. Тут сюрпризов не было. Женщина была застрелена насмерть из ствола, положительно связанного с самими барыгами. Не объявилось никаких новых улик, и коронер подписал заключение о смерти. Была хорошая вероятность, что они никогда не найдут убийцу, если не получат признание виновного. Досадно, но в перспективе ничего, что могло бы стать проблемой, и, в любом случае, что можно было бы сделать иначе. Семью женщины деликатно проинформировали о ее смерти, и рапорт отмечал, что, для начала, они, кажется, были удивлены, что она вообще все это время была жива. «Милые люди», — вздохнула Эмили, — «мне почти жаль эту особу. Могу понять, почему она ушла». Когда же она дочитывала рапорт, раздался стук в дверь. «Войдите», — крикнула Пикгат, поднимая взгляд и закрывая рапорт. Дверь открылась, впуская улыбнувшегося ей легенду. «Здравствуйте, Эмили, надеюсь, я не помешал». «Нет, легенда, заходите, пожалуйста», — отозвалась Эмили, махнув в сторону кресла. Мужчина закрыл дверь и сел. «Я просто знакомилась с рапортами по результатам деятельности на операцию семьи против барыг. Надо послать генеральному директору собственный окончательный доклад, и необходимо удостовериться, что меня не поджидает никаких сюрпризов». «Понимаю», — кивнул гость. «Однако операция прошла очень удачно, так что я бы не ждал, что что-то будет не в порядке. Она прошла невероятно успешно, учитывая задействованное вооружение», — покачала директор головой. «Я была не рада, что у этих дебилов изо всего ассортимента появился доступ именно к РПГ. Да уж, улыбка героя увяла, это было несколько чересчур. Нам следует удостовериться, что все в курсе, что они на улицах. Эти термобарические боеголовки крайне разрушительны. Они определенно не должны попасть в руки преступников. На меня уже крепко давит это, чтобы поговорить с задержанными барыгами, но наши люди первыми их застолбили», — вздохнула Пикгат. «Ненавижу иметь дело с это. Серьезно, это одно из самых раздражающих агентств. Мы все на одной стороне, Эмили», — заметил с легкой усмешкой мужчина. «Им это скажите», — пробормотала та, отчего у собеседника во взгляде на миг сверкнуло веселье. «Я говорил несколько раз, так что понимаю ваше расстройство», — Эмили коротко кивнула, все еще в легком раздражении из-за случившихся ранее разговоров. «Но помимо этого, потерять всего одного в подобной операции почти не имеет прецедентов. Хотя и жаль насчет скрип. Эта женщина представляла угрозу», — проворчала директор. Колин был прав. Талантливо, но нет чувства стиля. И, давайте не забывать, она преступница. И личность Эмили, давайте и об этом не забывать, мягко пожурил ее лидер протектората. Кто-то убил бедную женщину. Нам следует помнить об этом. Знаю, знаю, слегка раздраженно произнесла та. Но вы не хуже меня знаете, что шансы выяснить, кто из них это был, близки к нулю. Нет улик, вернее сказать, улик слишком много. Все задержанные до единого покрыты пороховым налетом, так что это не поможет. Само оружие не было найдено, и никто из них ничего на этот счет не признал. Так что, либо ответственный свалил, или сидит очень тихо. Вероятно, мы никогда не узнаем, кто спустил курок. Или почему, если на то пошло. Да, негромко вздохнул герой. Вы правы, и все же жаль. Ей не было и 30, не попади она в не ту компанию, вся жизнь была бы впереди. Такова жизнь, пожала плечами Эмили. Мы оба знаем, как часто это бывает. Легенда кивнул, взгляд его на миг стал подавленным, и наклонился вперед. В любом случае, это в прошлом и не может измениться. Я думаю о будущем. Если конкретнее, о нашей проблеме со змеями. Питгат остро посмотрела на него, затем подозрительно оглядела комнату. «Не здесь», — произнесла она секунду спустя, поднимаясь на ноги. Герой последовал за ней в защищенный конференц-зал. Это была единственная комната в здании, где они были практически уверены, что какое-либо возможное внедрение в Иверт отсутствует. Они сели, и директор повернулась к нему. «Ладно, теперь безопасность должна быть на пристойном уровне. Что у вас на уме, легенда?» «Хочу разобраться с вывертом как можно скорее», — отозвался тот. «Я думал об этом еще до прерванной атаки Симург, но в то время не хотел затевать что-то, что может оборваться. Теперь, однако, пусть мы на самом деле и не представляем, что там происходит, наверняка имеется зазор, прежде чем упадет другой ботинок. Думаю, нам стоит воспользоваться этим преимуществом». Эмили медленно кивнула, задумчиво рассматривая собеседника. «Ясно. И чем больше времени мы даем ему окопаться, тем более вероятно, что он вывернется». «Предполагая, что он уже этого не сделал», — вздохнул мужчина. «Сомневаюсь в этом. Думаю, семья наверняка за ним приглядывает, и если бы он показался где-то кроме своей базы, мы бы уже об этом услышали». Питгат сложила руки домиком и в раздумье забарабанила пальцами друг о друга. «Согласна, надо закончить как можно скорее. Все это длится уже достаточно долго. Кальверт – скользкое мелкое дерьмо, и я желаю разобраться с ним не меньше вашего. Вы с ним давно знакомы. Да уж, так что все это крайне раздражает, даже более, чем уже должно было бы». Женщина зло нахмурилась в пространство. «Но хорошо то, что когда мы его возьмем, ему крышка». Она перестала сверлить взглядом стол, посмотрев на собеседника, и спросила: «У вас есть мысли насчет плана?» «Пока ничего окончательного, просто кое-какие идеи. Надо удостовериться, что мы разобрались со взрывчаткой, которую, по словам Раптавр, она как-то учуяла там внизу, и, думаю, у нас нет другого выбора, кроме как эвакуировать весь район просто на случай, если не сможем управиться с ней вовремя. Мы не можем рисковать жизнями гражданских, но с ними там он, не спросясь, эффективно набрал тысячи заложников». При этих словах легенда выглядел удрученным. «Еще нам также надо разобраться со скомпрометированными системами безопасности. Думаю, необходимо принять, что здесь также могут быть люди у него на содержании, которых мы упустили. Даже Ханна не идеальна, а в системе могли остаться ловушки, которые дракон и Колин упустили. В этом они оба почти уверены. Потому и говорят, что необходимо отключить всю систему полностью и вычистить, отрубив сеть», — недовольно посмотрела Эмили. «Для безопасности Колин хочет продублировать критические точки инфраструктуры новым железом и софтом, вырубить все разом, затем как можно скорее поставить новую систему, чтобы снова все запустить. Пока не будет возможности проверить оставшиеся, геморрой будет тот еще, но так мы с наибольшей вероятностью заберем контроль обратно. Дракон согласно и сейчас занимается производством нового оборудования. В качестве одолжения, гильдия предоставит все нам по себестоимости, но все равно дыра в бюджете выйдет здоровая». «Ясно, мило с их стороны. Но, по крайней мере, большая часть оборудования будет готова к сроку, что немного утешает», — медленно кивнул легенда. «Сколько до его готовности?» «По ее словам, приблизительно неделя. Ее завод использует все доступные на данный момент резервные мощности». «Ну хорошо, итак, мы не можем ничего предпринять как минимум до следующей среды. В зависимости от того, сколько займет установка, возможно, на пару дней больше. Ну, по крайней мере, остается время разработать надежный план атаки. Большая проблема в том, что, когда все завертится, мы будем уязвимы», — заметила Питгат. «Мы можем перекинуть большую часть рутины на хорошо знакомые портативные системы, так что на простые операции это не сильно повлияет, но, если грянет что-то крупное, мы будем практически слепы». «Конечно, мы можем вызвать людей из других подразделений СКП», — произнес герой. «Я бы предпочла по возможности этого избежать», — проворчала Эмили. «Отчасти потому, что не хочу выносить ссор из избы, пока мы не найдем решение, но в основном потому, что, пока мы не вытащили ублюдка на свет Божий, неизвестно, кому действительно можно доверять. Есть не нулевой шанс, что у него законсервированы агенты по всему СКП, и, Пока мы их не знаем, они могут воспринять это как идеальную возможность помочь ему сбежать. Это досадно весомый довод. Мужчина выглядел раздраженным, необычное выражение в сравнении с его обычно бодрым видом. Проклятие. Ну ладно, согласен, следует оставить это как последний резерв. Полагаю, вы испытываете то же самое насчет кипов из других секторов протектората. Дело не в доверии, но я бы предпочла работать с людьми из Брактон-Бей. Или пиар будет даже хуже, чем неизбежно получится, дернула плечом Питгот. Неважно, что случится, освещение в прессе будет паршивым, но я бы хотела по возможности свести эффект к минимуму. Общественность это и в лучшие времена боль, не говоря о том, что генеральный директор снова выйдет из себя, а мы только-только разрешили проблему с семьей, более или менее. Сомневаюсь, что Ребекка действительно винит вас за семейку пришельцев рептилий, усмехнулся мужчина. Я бы на это не поставила, пристально взглянула на него Эмили. С другой стороны, она, похоже, была вполне довольна, свалив эту проблему на меня, что несколько лучше, чем увольнение. Легенда весело глянул, но аргумент принял. Тогда, полагаю, что, если бы это было местной проблемой местных героев, мы могли бы лишь использовать все имеющиеся ресурсы. Семья – это само собой, в первую очередь, без них мы бы даже не знали об этом, но имеются и другие, кого можно позвать. Полагаю, вы думаете о новой волне, осведомилась директор. А почему нет? Они были более чем рады помочь при перемещении танкера, и, несомненно, помогли сохранить спокойствие одним только присутствием. Я бы предложил войти с ними в контакт, возможно, через семью, и прозондировать почву на предмет повторного исполнения схожих функций. Полагаю, они помогут, люди-то хорошие, и, скорее всего, желают видеть пролезающих сюда посторонних не больше вашего. Эмили еле слышно вздохнула, но кивнула спустя несколько секунд. Согласна. Иррегулеры – это крайность, но согласна. Мы могли бы прикрепить каждого их члена к отряду СКП с опытным офицером, которому можно доверять в острой ситуации, и поручить патрулирование, пока мы и семья разбираемся с мистером Кальвертом, подумал вслух герой. Вместе со стражами этого должно хватить, чтобы явно продемонстрировать, что город не брошен паралюдьми без защиты любому, кто подумает воспользоваться возможностью причинить проблемы. Учитывая, что барыги выбыли, и обе прочие центровые банды сидят очень тихо, это может быть наш лучший шанс. Ну ладно, должна признать, мне это не нравится, но странно, но я верю семье больше, чем обычно доверяю любым кипам. Посмотрела на него Питгот. За некоторыми исключениями, конечно. Эмили, вам действительно следует попробовать преодолеть свои проблемы с кипами, улыбнулся мужчина. Очень немногие настолько плохи, как вы о них думаете. Вы не были в Эллисбурге, пробормотала женщина. Не как я. Если бы были, может, думали бы иначе. Не могу этого отрицать, признал он. И даже так, это был крайне необычный случай, который, будем надеяться, никогда не повторится. «Чертовски надеюсь, что нет», – тяжело произнесла Эмили. «Я бы не смогла пройти это снова». Некоторое время оба молчали. Наконец женщина встряхнулась, серьезно глядя на собеседника. «Думаю, надо привлечь Ханну, дракон и Колина и совместно разработать предварительный план. А как только получим что-то, выглядящее жизнеспособным, вероятно, следует организовать разговор с Раптаврой и ее родственниками и привлечь их к проблеме, не говоря о том, что надо подыскать правдоподобную причину эвакуировать немалую часть города, не нагнетая паники или же насторожив Кальверта, надо предполагать, что он, помимо прочего, мониторит новости. В таком случае я бы предложил перенести обсуждение на вышку, кивнул легенда. Лаборатория Колина по-прежнему самое безопасное место помимо офиса ОСП, к которому у нас есть доступ. Эмили посмотрела на часы и скорчила гримаску. Как понимаю, еще один поздний вечер. После этого мне действительно понадобится отпуск. Вы его заслужили, Эмили, хмыкнул герой. Я встречу вас там. Отлично, она встала и направилась к двери, с последовавшим за ней главой протектората. Оба знали, что у них уйма работы. По крайней мере, на этот раз их предупредили заранее и была возможность использовать время с толком. Кстати, до вас доходили слухи о замеченном над городом драконе, поинтересовался легенда, когда директор открыла дверь. Эмили замерла, затем склонила голову. Ох, да ну на, это же они, верно, это всегда они, а я семья. Герой со смешком прошел мимо, хотя это все еще только слухи. Но если тут есть летающий по округе дракон, Вы наверняка правы, уверен, рано или поздно все выяснится. Это-то меня и тревожит, мрачно пробормотала она, закрывая дверь, и последовала за ним по коридору, гадая, что случится дальше. В эти времена возможным казалось практически все. Премиальная доплата, похоже, была действительно недостаточно велика. Ну как, поинтересовалась Эми, глядя на Линду, изучавшую себя в сделанном Тейлор зеркале. Лиза, как и сама Тейлор, с интересом разглядывали измененную женщину. Реально, Б, не верится, смягчила выражение Линда. Изумительно, затем провела руками по голове и встряхнула ей. И выгляжу нисколько не похожей на себя, старую или же новую. Это было правдой. Изменения по большей части были невелики, по крайней мере в сравнении с тем, что Тейлор могла проделывать, даже не задумываясь, но в сумме порождали уникальную личность, внешне совершенно отличающуюся от Линды или Скрип. Они смешали по вкусу ряд компонентов от разных видов кошачьих, затем добавили также несколько разработанных чистыми модификаций. Конечным результатом стало некто, чуть выше основного облика Линды, что было достигнуто изменением хребта, чтобы дать позвонкам чуть растянуться в результате расширения хрящей меж ними. Целительница этим очень гордилась, дело оказалось на изумление сложным, но работало реально здорово, и к тому же позволяло достичь изумительного уровня гибкости. Лицо Линды отчетливо изменилось. Подкожное строение изменилось за счет добавления новых костей к черепу и размещения таким образом, чтобы они могли снова слегка смещаться посредством расширения и сокращения соединительной ткани. В целом они не очень сильно сдвигались, но общий эффект был куда больше, чем они первоначально ожидали. Получилось добиться практически треугольного лица, что прекрасно вписывалось в кошачий образ. Также Эми разработала способ изменяться зубам за счет очень быстрой клеточной регенерации и минерализации, основанной на исцеляющей способности симбионта. В результате у Линдиной формы оборотня были иные клыки, небольшие в сравнении с настоящей кошкой, но куда более выдающиеся, чем у любого человеческого существа. В дополнение, вся нижняя часть лица самую чуточку выпячивалась как кошачья мордочка, не настолько, чтобы повлиять на речь, но достаточно, чтобы было заметно. Они закладывались на что-то куда более выделяющееся, но после ряда экспериментов решили, что в этом случае больше не лучше. С хвостом работа была самая сложная, но она справилась, пусть даже на то, чтобы полностью вырасти или исчезнуть, у него уходили почти 60 секунд, примерно 3 футов в длину. Это был очень кошачий хвост, основанный на образе гепарда. Уши Линды были прямо от домашней кошки. Она пришла к заключению, что предпочитает треугольный вид более округлому и пропорционально меньшему, как у гепарда или барса, фигурировавших в окончательном перечне. Они в интересной манере подергивались на голове женщины. Глаза также были явно кошачьи, ярко-зеленые, не пылающие, как у биоконструктов или обликов Тейлор, но похожие вертикальными зрачками, в данный момент расширившимися от интереса. Волосы на макушке были короче и окрашены, как и мех на хвосте, как мех барса, но окрашены в довольно необычный темно-синий с черными разводами. Они немало поэкспериментировали с цветами, от биологически корректного золотисто-желтого по всему спектру, включая некоторые образы домашних кошек, и Линда решила, что больше всего ей нравится синий. Что немало позабавило Тейлор, тон был по цвету примерно посередине между чешуей раптавры Сауриал, и вроде как вписывался в тему. Обеспечить волосам способности менять длину было очень интересной проблемой, но, в конечном итоге, не слишком сложной, подумала Эми, наблюдая, как их новая подруга позирует перед зеркалом. «Мне действительно нравится», в конце концов произнесла Линда, поворачиваясь и ухмыляясь им. «Слишком большие резцы блеснули на свету. Это оно круто и выглядит очень неплохо. Совершенно не уродски, просто по-другому. И к тому же не как какой-то фетиш из аниме, что впечатляет 4. У тебя реально дар к такого рода вещам».